Хотя у нас прибавился лишний род, мы еще в состоянии его прокормить. И он не разрешил прогнать Бао Юна. Тогда злые языки стали наговаривать Дзяляню на Бао Юна. Однако Дзялянь тоже не осмелился проявить строгость и только махнул рукой. Однажды Бао Юн напился пьяным и стал слоняться по улице перед дворцом Жунго. Навстречу ему попались двое мужчин, разговаривавших между собой. «Подумай только!» — воскликнул один. «В этом огромном дворце жила такая влиятельная семья, а у них конфисковали имущество. Представляю, каково им теперь!» «Да разве такая семья может разориться?» — возразил другой. «Я слышал, что одна из государынь была когда-то здешней барышней, и хотя ее нет в живых, опора все-таки осталась. К тому же я сам видел, что они водят знакомство с ванами и гунами. Так неужели те им не помогают? Даже нынешний начальник нашего округа, прежде служивший в военном ведомстве, приходится им родственникам. Неужели эти люди им не покровительствуют? Эх ты, живешь здесь, а ничего не знаешь!» — воскликнул первый. «О других говорить не будем, но этот Дзя Юйцунь — негодяй. Он давно имел связь с дворцами Жунго и Нинго. А недавно, когда цензор доложил государю о нарушениях законов, допущенных семьей Дзя, и государь распорядился, чтобы правитель нашего округа сначала проверил факты, а потом действовал, ты представляешь, что сделал этот Дзя Юйцунь? Так как во дворцах Нинго и Жунго ему оказывали благодеяние, он, боясь, как бы его не обвинили в кумовстве, поспешил отвернуться от своих родственников. В результате было конфисковано имущество в обоих дворцах. Видишь, какие дела случаются в нынешнем мире?» Прохожие болтали, не подозревая, что их подслушивают. Их слова заставили Бао Юна призадуматься. «И бывают в Поднебесной такие подлецы. В каких же отношениях этот Дзя Юйцунь состоит с нашим господином Дзя Дженом? Клянусь, если б я его встретил, я бы убил его. Пусть будет что угодно, всю вину возьму на себя». Вот какие безумные мысли возникли в голове Бао Юна, потому что он был пьян. Но тут вдруг в конце улицы появилась толпа людей и послышались крики «Дорогу! Дорогу!». Бао Юн услышал, как один из прохожих сказал: «Вот как раз едет его превосходительство, господин Дзя Юйцунь». Волна ненависти всколыхнулась в груди Бао Юна. Вино придало ему смелости, и, обернувшись к приближавшемуся паланкину, он во все горло заорал: «Бессовестный! Как ты мог забыть о милостях, которые тебе оказывала семья Дзя?» Услышав слово «Дзя», Дзя Юйцунь выглянул из паланкина и, заметив перед собой пьяного, не обратил на него внимания. Бао Юн, весьма довольный собой, возвратился во дворец Жунго и стал расспрашивать слуг, известно ли им, что проезжавший только что в паланкине по улице начальник округа и есть тот самый Дзя Юйцунь, который возвысился лишь благодаря покровительству, оказанному ему семьей Дзя. «Но он не помнит о прежних милостях», — шумел Бао Юн. «У него хватило совести позорить наших господ. Я его обругал, и он даже не осмелился мне ответить.